الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Сегодня мы, иншаллах, постараемся с вами продолжить нашу историю касательно Абдулла ибн Зубайра и его халифата, времена его правления и все, что касалось тех, того периода истории, который мы, иншаллах, будем затрагивать в этих лекциях. И дойдем до конца, до того момента, как Абдулла ибн Зубайр пал шахидом в битве в Мекке. И, иншаллах, сегодня мы постараемся с вами рассмотреть, дойти до конца описаний Абдулла ибн Зубайра, его личных качеств, и дойдем, иншаллах, до того момента, до смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тех событий, которые произошли с Абдуллой ибн Зубайром во времена правления Абу-Бакра, Умара, Усмана, и тех событий, которые были при праведных халифах. Поэтому вначале, конечно же, мы скажем о том, что существует среди мусульман очень большая проблема. И проблема заключается в том, что наша исламская умма во всей мировой истории больше всех отличается своими героями. Нету ни у кого, ни у одного государства, ни у одной цивилизации, ни у одной культуры нету столько героев и столько подвигов, сколько есть их у ислама и у мусульман. И что удивительно, эти подвиги, эти герои относятся только к первым поколениям. И, конечно же, из последних поколений были отдельные личности, как Салахаддин Аюби и многие другие, которые оставили свой след в исламской истории. И мы будем вспоминать их и благодарить, и просить у Аллаха то, чтобы он помиловал их за те поступки, которые они сделали для нас. Но проблема заключается в том, что, субханаллах, мусульмане на данный момент слабы в своем имане, слабы в своих знаниях настолько, что не знают своих героев. Когда ты спрашиваешь мусульман рассказать кого-то о каком-то из подвижников, о каком-то из табиаинов, рассказать про великих открывателей, о Кутейбе ибн Муслиме, о тех людях, которые дошли до Европы, и многие другие моменты из истории ислама, от истории великих открытий, то мы видим о том, что мало кто из мусульман заботится об этом, и мало кто из мусульман об этом знает. Но так уже повелось, сложилось по истории о том, что каждое государство всегда старается найти для себя героев. Каждое государство ищет для себя героев, и зачастую, в большинстве случаев, это происходит по причине того, что государство это проигрывает какую-либо войну, какие-либо битвы, и для того, чтобы восполнить это на идеологическом уровне, они придумывают героев. И такое очень часто бывает, как, например, проигрыши Америки во Вьетнаме в свое время, СССР в Афганистане и многие другие современные примеры. То есть здесь мы это четко видим о том, что государство начинает снимать фильмы, начинает выводить своих героев на первый план. Для чего? Для того, чтобы показать народу о том, что они у нас есть. Для того, чтобы повысить моральный дух. Субханаллах, в чем заключается наша проблема? Она заключается в том, что нам не надо выдумывать героев. Они у нас есть, но многие из них погребены под историей, под томами истории, которые многие не хотят читать. И кто-то считает о том, что это не обязательно. И по причине этого очень многие из мусульман пребывают в невежестве и не знают о том, что происходило в те годы. Поэтому сегодня мы, иншаллах, будем говорить про Абдуллу ибн Зубайра. И говоря про него, почему мы начали с героизма и смелости? Потому что Абдулла ибн Зубайр был одним из всадников курайшитов, один из всадников мусульман в свое время. Человек, который владел мечом и подпоясывался им тогда, когда ему уже исполнилось 70 лет, он держал его в руках точно так же, как будучи молодым держал его в руках, нисколько не изменяясь, и нисколько его рука не дрожала, когда он держал этот меч, уже будучи стариком. Но Усман ибн Тальха сказал про него: «Ибн Зубайр, Абдулла ибн Зубайр, никто не мог его превзойти в трех вещах. Никто его не мог превзойти касательно смелости и героизма. Никто не мог превзойти его в поклонении Аллаху. И никто не мог его превзойти в красноречии арабского языка». Хишам ибн Урва сказал: «Первое, что произнес мой дядя Абдулла ибн Зубайр, было слово «меч», когда он был маленьким». Первое, что произнес мой дядя Абдулла ибн Зубайр, это было слово «меч». И Хишам ибн Урва сказал, он не оставлял и продолжал повторять это слово. И каждый раз, когда его отец Зубайр ибн Аль-Ауам слышал от своего сына это слово, меч, сейф. Он говорил, клянусь Аллахом, я думаю, что у тебя будет дни, когда ты докажешь своими поступками те слова, которые ты сейчас произносишь. И касательно, конечно же, его смелости, его героизма, мы, иншаллах, приведем примеры его битвы при Ирмуке, то, как была окружена Константиния, то, как была открыта Африка, и то, как он защищал Османа в тот день, когда его убили, то, как он сражался в битве, о верблюжьей битве, и многие другие моменты, иншаллах, вплоть до того момента, как его окружил Хаджадж в Мекке. И среди высказываний Абдулла ибн Зубейра, величайшего героя в исламе, было то, что он сказал, клянусь Аллахом, если я найду 300 человек, которые способны терпеть так, как терплю я, мне все равно, даже если на меня нападут все население земли. Если бы у меня было 300 человек, которые могли бы терпеть так же, как терплю я, мне было бы все равно, если бы на меня напало бы все население земли. И, конечно же, воспитание Абдулла ибн Зубейра, его смелости и храбрости, на него влияло его пример отца Зубейра ибн Аль-Ауама. И, конечно же, пример его деда Абу Бакра ас-Саддика, его матери и, конечно же, его родственников ближайших, которые были одними из самых приближенных сподвижников к посланнику Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Что же касается красноречия Абдулла ибн Зубейра, то он был одним из немногих среди курайшитов, которые отличались своим красивым арабским языком. Когда же он совершал свои хутбы, когда он проповедовал среди людей, он походил в своих движениях и своем голосе на Абу Бакра ас-Саддика. Поэтому ученые и сподвижники, описывая его, они сказали, что в своих поступках, когда он стоял на минбаре, он походил на своего дедушку Абу Бакра один к одному. Поэтому также приводится, что когда мусульмане одержали победу над берберами, и убили среди них огромное количество, и получили огромное количество трофеев, тогда что произошло? Абдулла ибн Саад ибн Аби Сарх отправил вместе с Абдулла ибн Зубейром послание к Осману. Когда Абдулла ибн Зубейр прибыл к Осману ибн Афану, он рассказал ему историю про то, как происходила битва открытия Африки. И Осман сказал ему, если ты сможешь объяснить это людям с Минбара. И Абдулла ибн Зубейр сказал, конечно, я смогу. И он поднялся на Минбар и рассказал то, как происходила эта битва. Мухаммад ибн Абдулла ас-Сакафи сказал, я был вместе с Абдулла ибн Зубейром, когда мы совершали хадж. И в один из дней я видел, как он вышел, когда он был в храме, и произнес самое лучшее тальбия. То есть тальбия – это произнесение фразы, что «Ляббейк Аллахумма ляббейк, ляббейк ля шарика ляка ляббейк». Та фраза тальбия, которую произносят паломники в совершении хаджа. И Мухаммад ибн Абдулла сказал, я услышал от него самое лучшее тальбия, которое я когда-либо слышал. После этого он сказал, Абдулла вышел к нам и восхвалил Аллаха, и после этого сказал, после этого знайте, что вы пришли из отдельных и из разных частей страны для того, чтобы присутствовать здесь и для того, чтобы собраться перед Аллахом. И поистине Аллах, право Аллаха заключается в том, чтобы Он должен отблагодарить вас и даровать вам награду за то, что вы сделали. И тот, кто из вас будет просить то, что находится у Аллаха, то тот, кто это сделает, он никогда не будет отвергнут его дуа. Так докажите правдивость ваших слов вашими поступками. И знайте, что эти дни, в которые прощает Аллах ваши грехи, вы пришли с разных концов страны, не для торговли и не для того, чтобы найти здесь деньги, не для того, чтобы достичь дунья. А после этого Абдулла ибн Зубейр произнес тальбия, и люди кричали вместе за ним. И Абдулла, и Мухаммад ибн Абдулла сказал, я не видел никого, кто бы больше плакал среди людей, чем плакали люди в тот день вместе с Абдуллой ибн Зубейром. Саид ибн Аль-Мусайяб сказал, самые известные проповедники среди курайшитов в исламе, это были Муавия со своим сыном, Саид со своим сыном и Абдулла ибн Зубейр. И среди самых его известных хутб, среди самых известных проповедей Абдулла ибн Зубейра, это, конечно же, были хутба после убийства Хусейна ибн Али, внука посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Его хутба про хариджитов после того, как они выступили против него и стали спорить с ним. Его хутба после того, как убили его брата Мусаба в Ираке. И многие другие, которые записал Вахб ибн Кейсан и многие другие из табиаинов, которые следовали за Абдуллой ибн Зубейром. Щедрость Абдуллы ибн Зубейра не знала предела. И ученые приводили про него истории и сказали о том, что это был человек, который отдавал или же соблюдал права своей паствы, своих людей, которые находились под его халифатом полностью. Он соблюдал их права, отношений, имущество полностью. Он добавлял деньги тем, кто нуждался, и только делал это не иначе, как по шариату. Но некоторые из людей, то есть дошли риваяты, которые обвиняли его в жадности. Почему это заключалось? Потому что Абдулла ибн Зубейр не был таким человеком, который разбрасывался деньгами направо и налево, давая их тем, кто это не заслуживает, эти подарки, эти подношения. И он не совершал исраф и давал деньги не иначе, как только для того, чтобы человеку нужно было закрыть свою потребность, для того, чтобы он не умер с голоду, для того, чтобы он мог обеспечить себя на тот момент. И Абдулла ибн Зубейр, конечно же, не отдавал деньги направо и налево, для того, чтобы его восхваляли поэты и для того, чтобы возносили его имя. А именно они являются передатчиками основных рассказов, и из их же языков выходят гадости, если не получают денег, или же они восхваляют халифов и правителей, если те дают им имущество. Поэтому Абдулла ибн Зубайр не поступал таким образом. И поэтому, да, действительно, в истории дошли некоторые риваяты, в которых считали о том, что Абдулла ибн Зубайр был жаден в отношении чего-то. Да, субханаллах, эти риваяты есть, но самое главное, мы должны помнить о том, что Абдулла ибн Зубайр, эти риваяты к нему не относятся никоим образом, потому что человек был обвинен в этом по причине того, что он не разбрасывался деньгами направо и налево. И среди ученых, и среди сподвижников были те, которые свидетельствовали о достоинствах и о доблести Абдулла ибн Зубейра, в том числе среди них и Муавия ибн Аби Суфьян. Однажды он услышал человека, который читал стихи, восхваляя достоинство одного из сподвижников. И Муавия, услышав это, сказал: это может быть, этим человеком может быть только Абдулла ибн Зубейр. Этим человеком, которого так восхваляют в стихах, может быть только Абдулла ибн Зубейр. Также передается от Абдуллы ибн Урвы, племянника Абдулла ибн Зубейра. Приводится в риваяте о том, что в риваяте Зубейра ибн Бакара о том, что Абдулла ибн Зубейр поженил свою дочь Хаким на своем племяннике Абдулле ибн Урва. И Урва отправил тогда к своему брату Абдулле ибн Зубейру 20 тысяч дирхамов. И Абдулла, увидев эти деньги, вернул их и сказал: если бы я захотел получить эти деньги, то я бы взял их у другого, но не у тебя. Если бы я хотел эти деньги, я бы взял у другого, но только не у тебя. Также передается в риваятах о том, что его собственный сын Хамза ибн Абдулла ибн Зубейр, когда вернулся из Ирака после того, как отец отстранил его от правления там, передается, что его сын Хамза прибыл к Абдулле ибн Зубейру, и когда тот отец спросил его о деньгах, которые он должен был забрать из Ирака и привезти к нему, то есть о деньгах из Байтуль Маль Муслимин, то есть из казны мусульман, которые он должен был забрать из Ирака и привезти в Мекку, в общую казну. И тогда его сын Хамза сообщил о том, что он раздал эти деньги среди народа там в Ираке для того, чтобы они поддержали его. И тогда ибн Зубейр сказал: знай, что эти деньги не принадлежали ни тебе, ни твоему отцу. После этого в наказание за этот поступок, то есть поступок без разрешения отца и без разрешения того, чтобы в шариате это можно было сделать, тогда что он сделал? Абдулла ибн Зубейр бросил собственного сына в тюрьму. И это показывало то, действительно, как Абдулла ибн Зубейр относился к деньгам мусульман, с какой тщательностью и с какой, как он охранял эти деньги от того, чтобы они не расходились туда, куда абсолютно они не должны были тратиться. И сейчас мы, иншаллах, постараемся рассмотреть участие Абдулла ибн Зубейра в битвах и в походах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и после него. И в первую очередь надо сказать, что нету в книгах по Сири никакой вести, никакого сообщения о том, что Абдулла ибн Зубейр участвовал в битвах, в походах вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Несмотря на то, что он был вместе со своим отцом в битве при Ахзабе, когда Абу Суфьян осадил Медину вместе со своими войсками, когда открывали Мекку, тогда тоже Абдулла ибн Зубейр был вместе со своим отцом, но он не участвовал в битве. И почему это заключалось? Потому что он на тот момент был еще мальчиком. Его возраст, когда скончался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не был даже 11 лет. Когда скончался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возраст Абдулла ибн Зубейра не достигал даже 11 лет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как мы знаем, не разрешал никому из подростков участвовать в битве, тем, кто еще не достиг 15 лет. То есть тем, кто не достиг 15 лет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не разрешал принимать участие в битве. После же смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Зубайр вышел для того, чтобы вместе со своим отцом принимать участие в открытиях территории Шама, в открытиях территории Сирии, Ливана, Иордании, Палестины. То есть те территории, которые современных стран раньше, раньше имели название Шам. То есть вот эти четыре страны современные, тогда они назывались общей территорией Шама. И передается о том, что Абдулла ибн Зубайр вместе со своим отцом Зубайровым Аламом вышел для того, чтобы участвовать в сражениях на открытии этих земель. И в битве при Ярмуке Абдулла сказал: «Я был вместе со своим отцом в год Ярмука». И когда же мусульмане приготовились для сражения, мой отец надел на себя доспехи, после этого сел на своего коня и сказал своим слугам: «Держите моего сына Абдуллу вместе с вами, потому что он еще слишком маленький. Держите его вместе с собой, потому что он еще слишком маленький». То есть он не может участвовать на тот момент в битве. И поэтому ученые сказали, что когда закончилось сражение в битве при Ярмуке, Абдулла ибн Зубайр участвовал в излечении раненых и в том, чтобы помогать мусульманам выносить раненых с поля боя и лечить их. И даже если он не участвовал в битве по причине своего маленького возраста, то он уже в тот момент мог держать свой меч. И он доказал позднее свою храбрость и свою смелость в других битвах. И битва при Ярмуке, действительно, о которой мы говорили не раз, это была одной из тех битв, в которой мусульмане одержали явную и великую победу на тот момент. И среди подвижников не было тех великих людей, которые бы не участвовали на тот момент в битве. Зубайр ибн Аль-Ауам был вместе со своей женой, как мы уже говорили, с матерью Абдуллы ибн Зубайра. И многие другие сподвижников участвовали там. Многие из них пали шахидами по причине того, что армия Византии достигала огромного количества человек. И историки разошлись в обозначении этого войска. В общем, они согласились в том, что их количество было настолько огромным, что и посчитать их было сложно. И историки сказали, что их количество достигало от 100 тысяч до 200 тысяч. То есть разногласие произошло даже в таком количестве. То, что касается мертвых, то никто из историков даже не взялся подсчитывать после победы над этим, сколько их осталось там. Поэтому в этой битве погибли очень многие из подвижников. Многие из них получили тяжелые травмы после этого. Как, например, Абу Суфьян ибн Харб. Абу Суфьян ибн Харб, бывший во времена Джахилии, во времена язычества, одним из худших врагов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он же именно собрал против мусульман два военных похода во время осады Медины, который получил название Газвотуль Ахзаб, когда совместные объединенные племена вышли против мусульман. И вторая битва, в которой, конечно же, принимал участие Абу Суфьян ибн Харб, это была битва при Охуде, когда мусульмане понесли в начале битвы поражение. Вот и среди сподвижников погибло свыше 70 человек. И Абу Суфьян ибн Харб, как мы знаем, принял ислам после открытия Мекки и стал одним из сподвижников, про которых также приводились примеры о их храбрости, их смелости. И, конечно же, как мы знаем, Абу Суфьян ибн Харб доказал то, что он принял ислам нелицемерно. То есть, если бы кто-то сомневался в том, что Абу Суфьян принял ислам лицемерно в день открытия Мекки для того, чтобы защитить свою жизнь, то Абу Суфьян ибн Харб доказал своими поступками то, что он сделал это ради Аллаха. Почему? После этого, во времена жизни пророка, салям, в битве за Таиф, за тот Таиф, который пророк, салям, сделал дуа, чтобы его жителям Аллах дал благословение и наставил на их на истинный путь. Тот Таиф, в котором язычники закрылись в крепости и мусульмане держали, осаждали ее долгое количество времени. В битве за Таиф, когда мусульмане штурмовали крепостные стены, стрелою Абу Суфьяну выбило глаз. Стрелою ему пробило глаз, и он ослеп на один глаз. То есть Абу Суфьян ибн Харб ослеп на один глаз с того момента. То, что касается битвы при Ярмуке, субханаллах, Абу Суфьян вышел и доказал своими поступками о том, что этот человек принимал ислам в свое время только ради Аллаха. Несмотря на то, что до этого он был одним из худших врагов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Абу Суфьян ибн Харб в битве при Ярмуке получил второе ранение. Ему мечом рассекли оставшийся второй глаз. Субханаллах, человек не увидел победу мусульман, не увидел то, как закончилась эта битва, но он знал об этом. И даже несмотря на все это, когда он скончался, как мы знаем, Абу Суфьян ибн Харб в 30-м году по хиджре, передается, что даже будучи слепым, он старался выйти на битвы для того, чтобы помогать мусульманам чем-то. Когда же была битва в море, когда собирали во времена Усмана армию, даже Абу Суфьян, будучи стариком, призывал мусульман на этот джихад для того, чтобы отправиться на кораблях и встретиться с византийцами и дать им битву в море. Поэтому действительно, субханаллах, это пример, одним из сподвижников, то, как люди, несмотря на испытания от Аллаха, терпели и проявляли свое мужество. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кого Аллах испытал и забрал у него его два любимых глаза, то он потерпел, если он вытерпел в тот момент, то он получает награду рай. Но возвращаясь к Абдулле ибн Зубайру, скажем о том, что даже будучи мальчиком, он не боялся ничего. И приводится история, что однажды повелитель правоверных Умар ибн Хаттаб шел по дороге, и ибн Зубайр, Абдулла ибн Зубайр, на этой дороге играл вместе с мальчиками, с детьми. И когда они увидели Умара ибн Хаттаба, они разбежались в страхе. И остался только Абдулла ибн Зубайр посреди дороги. И Умар, подойдя к нему, спросил: что с тобой, почему ты не убежал так, как убежали они? И он сказал: чтобы бояться тебя, я должен был совершить какое-то преступление, но я его не делал. И эта дорога не узкая для того, чтобы я уступил тебе место. Поистине я не совершил преступление, чтобы бояться тебя. И дорога широкая для того, чтобы ты мог спокойно пройти, и я никуда не отходил. И также в других исторических источниках приводится о том, что однажды Абдулла ибн Зубайр играл вместе с детьми на обочине дороги, и проходил мимо них человек, который закричал на этих детей. И они разбежались. Абдулла ибн Зубайр не убежал, он отправился и скричал детям: «О, дети, вернитесь обратно, назначьте меня вашим амиром, мы выступим против этого человека». И когда они услышали, что Абдулла ибн Зубайр призывает их, они выступили против него. Собрались и использовали Абдуллу ибн Зубайра как своим амиром. Следующая же битва, в которой Абдулла ибн Зубайр показал свою храбрость и показал свое мужество, это была битва открытия Африки во времена правления Усмана ибн Аффана. И причина отправки на этот джихад заключалась в том, что новости о поступках мусульман, о их битвах в Африке не стали доходить до Усмана ибн Аффана. И тогда он собрал армию под руководством Абдуллы ибн Зубайра для того, чтобы они отправились в Африку, прошли через Египет в Африку и принесли ему новости о том, что там происходит. И когда же Абдулла ибн Зубайр вышел и дошел до территории Африки, где тогда происходили битвы с африканцами во главе с их предводителем Джарджиром, что произошло? Он прибыл туда вместе со сподвижниками, вместе со своим отрядом и увидел то, что битва идет постоянно, каждый день, начиная с утра и заканчиваясь временами зухра. Когда же наступает это время обеденной зухра, тогда солнце раскалялось настолько и накаляло железо доспехов, что люди не могли выдерживать сражение, и оба лагеря возвращались обратно в свои укрепленные позиции. И когда же наступил следующий день сражения, Абдулла ибн Зубайр вышел вместе с остальными и увидел то, что правители Египта, начальника войск Абдуллы ибн Саад ибн Аби Сарха нет вместе с мусульманами. И он спросил, где же он находится. И ему сообщили о том, что среди войск африканцев Джарджир, то есть правитель африканских войск, кафир, призвал среди своих людей и сказал: тот, кто убьет Абдуллу ибн Саада и принесет мне его голову, тот получит 100 тысяч динаров. 100 тысяч золотых динаров. И я дам ему в жены свою дочь. И как сказано о том, что Абдулла ибн Саад после этого высказывания решил спасти свою жизнь для того, чтобы африканцы не стали использовать только его целью в битве. И было сказано о том, что Абдулла ибн Зубайр, он сейчас находится в своей палатке и не выходит оттуда. И тогда Абдулла ибн Зубайр отправился в палатку, зашел к Абдулле ибн Сааду и сказал: почему ты так делаешь? Я тебе дам другой совет. Назначь людей и объяви им: тот, кто принесет мне голову Джарджира, получит 100 тысяч золотых динаров, так же как он, и я отдам за него замуж свою дочь, и плюс к этому всему, я дам ему правление эти земли, которыми правил Джарджир. И тогда Абдулла ибн Саад отправился и назначил людей, которые объявили среди исламского войска о том, что тот, кто принесет ему голову Джарджира, получит эту награду. И как только это было сообщено, Джарджир испугался так, как не пугался никогда. Он закрылся в своей палатке и почти не выходил оттуда. И действительно, Абдулла ибн Зубейр в этот момент показал свою мудрость, то, как надо было использовать это против врагов. И число войск, которые вышли против мусульман в битве за Африку, число кафиров достигало 100 тысяч человек. Число же мусульман под предводительством Абдулла ибн Саада достигало всего-навсего 20 тысяч, то есть больше, чем пятикратное превосходство над армией мусульман. Вот, и несмотря на это, африканцам не удавалось победить мусульман очень долгое время. И приводится о том, что эта битва за открытие Африки против Джорджира затянулась почти на месяц. Эта битва продолжалась в течение 20 дней, когда мусульмане не могли одержать победу. И каждый раз, когда наступало время зухра, время обеда, они были вынуждены отступать. Когда же Абдулла ибн Зубайр прибыл туда, посмотрев на ход сражения, он предложил свой план для Абдуллы ибн Саада. И он сказал: «Дай мне сподвижников, дай мне отряд, с которым я бы смог устроить засаду». И он сказал: «В чем заключается твой план?» И Абдулла ибн Зубайр сказал: «Когда вы разойдетесь вместе с войсками, когда наступит время зухра, мы ворвемся и атакуем их сзади, для того, чтобы пробиться до Джорджира и убить его». И тогда Абдулла ибн Саад, выслушав Абдуллу ибн Зубайра, согласился на его этот план и дал ему отряд из самых великих сподвижников, из самых тех из них, кто отличался своим мужеством и храбростью, для того, чтобы использовать их в этой битве. Их количество было небольшим. Небольшой отряд, который должен был пробиться через все эти ряды кафиров, дойти и убить Джорджира, для того, чтобы убить их предводителя, и войско бы распалось, как это планировал Абдулла ибн Зубайр. После этого Абдулла ибн Зубайр собрал в своей палатке этих сподвижников и объяснил им план завтрашней битвы. И на следующий день, после того, как войска сошлись в битве и сражались вплоть до полудня, они разошлись в конце концов. И тогда Абдулла ибн Зубайр поднял своих вооруженных людей, они сели на коней и бросились через все поле битвы для того, чтобы ворваться в ряды войск Африки и разбить их, наконец, и достичь желанной победы, которая бы обрадовала мусульман и открыла бы для ислама, для религии Аллаха территории Африки. И действительно, Абдулла ибн Зубайр в тот момент совершил один из самых своих великих подвигов. На коне вместе с остальными сподвижниками, малым отрядом, которым они сражались, они прорвались через ряды кафиров, через ряды африканцев и дошли до палатки Джорджира. И Абдулла ибн Зубайр, как мы знаем, приводится в ряде риваятов о том, что он участвовал в битве и сражался двумя мечами в обеих руках. И в тот день приводится о том, что когда они сражались за открытие Африки, Абдулла ибн Зубайр участвовал и бился против армии африканцев с двумя мечами, сидя на коне. И действительно, они смогли пробиться сквозь это, совершить невозможное, которое казалось многим. И Абдулла ибн Зубайр пробился до палатки Джорджира и в битве, в личном поединке убил его. После этого он отрубил ему голову, поднял ее на копье, для того, чтобы показать всем остальным о том, что их предводитель пал. И в этот момент сердца кафиров дрогнули, и Аллах вселил в них ужас, и они начали бежать. И после этого мусульмане прокричали «Такбир», и армия мусульман вернулась снова на позиции и бросилась на них. И завязалась битва, которая продолжалась до вечера, и вечером, в конце концов, они уже одержали полную победу. И Абдулла ибн Зубайр был самым главным героем в битве за открытие Африки. И те территории, которые сейчас, жители которых мусульмане, как территории Эфиопии, Сомали и многих других стран, они стали мусульманами именно в тот период, именно благодаря тому, что Аллах даровал эту победу мусульманам и даровал им победу через Абдуллу ибн Зубейра, который смог достичь того, чего не достигали другие. И трофеи, которые они захватили, были действительно огромными. Абдулле ибн Зубайру досталась дочь Джорджира в качестве пленницы, ту дочь, которую он предлагал своим людям, кто из них убьет Абдуллу ибн Саада. То, что касается Абдуллы ибн Саада, то он двинулся вместе с остальными войсками дальше, и они дошли до города Джорджира, и осадили его, и продолжали битву за него до тех пор, пока этот город не пал. И когда мусульмане вошли туда, они увидели в казне столько денег и столько имущества, чего не видели никогда в Африке. И как сказали историки, доля муджахидов достигла таких размеров, которых никто никогда не видел. И всадник получал за эту битву, получил свою долю в этой битве, как ганима, как трофей военный. Всадник, который участвовал на коне, получил 3000 золотых динаров. За одну эту битву, как трофей, всадник получал 3000 золотых динаров. Тот же, кто шел пешком, получал 1000 динаров. Именно после этой победы Абдулла ибн Саад отправил обратно Абдуллу ибн Зубайра с новостью к Осману о том, что Битва за открытие Африки завершилась победой религии Аллаха на земле. Ибн Касир сказал, это было первое сражение, в котором Абдулла ибн Зубейр был настолько известен, настолько первое сражение, в котором его слава разнеслась настолько широко. И следующая битва, в которой Абдулла ибн Зубейр принял участие и стал известен после нее, это была битва во времена того, как эти проклятые хариджиты, проклятые смутьяны, революционеры так называемые, осадили дом Османа ибн Аффана. В тот день, когда они пришли, эти отбросы из различных городов и отщепенцы племен собрались для того, чтобы отстранить Усмана с должности халифа. И в тот момент Усману Абдулла ибн Зубайр пришел и умолял его о том, чтобы он разрешил выступить против них и перебить этих восставших против халифа людей. Когда же наступил уже последние дни осады, когда уже было видно о том, что эти люди в конце концов дойдут до убийства Усмана ибн Аффана, тогда что произошло? Абдулла ибн Зубайр и Марван ибн Хакам настояли о том, что они останутся вместе с Османом в те дни и будут защищать его до конца. И когда же уже смутьяны ворвались в дом Османа ибн Аффана, тогда, когда сподвижники этого не чувствовали, и убили его, и эту историю мы приводили в описании жизни Османа во времена правления и его, и тех моментов, которые мы объясняли до верблюжьей битвы, и вот эту всю фитну, то есть эта вся история, она приводится, мы рассказывали о ней ранее, и тот, кто захочет, может снова прослушать ее и посмотреть этот момент. Когда же уже закончилась эта битва, и Абдуллу, когда Осман ибн Аффан пал шахидом, иншаллах, в своем доме, тогда передается о том, что те сподвижники, которые ворвались в дом для того, чтобы защитить Усмана, но было уже поздно, они встретились с этими смутьянами, между ними завязалась страшная битва, а многие из них получили такие тяжелые ранения, что едва выжили. И Али Аль-Мадайни сказал о том, что Кинана, слуга Софии бин Хуей, вытащил из дома Усмана на своих плечах четверых тяжело раненых сподвижников. И, как он сказал, Абдулла ибн Зубайр был одним из них, был одним из самых тяжело раненых, получивших больше всего ранений. И после этого передается, что Абдулла ибн Зубайр совершал хутбу в Мекке, совершал проповедь и сообщил мне и сказал, и в тот день, когда убили Османа, я получил 17 ранений. И я до сих пор ложу руку сегодня на эти свои ранения, на эти зажившие раны, который я получил вместе с Османом, я надеюсь и прошу у Аллаха о том, что это будут самыми лучшими моими поступками, сказал Абдулла ибн Зубайр. Я ложу сегодня руку на свои раны, и я надеюсь и прошу у Аллаха о том, чтобы это были моими самыми лучшими поступками. И Абдулла ибн Зубайр и все остальные сподвижники были убеждены в том, что те смутьяны, те восставшие, которые выступили против Османа, это были врагами Аллаха, это были преступники, которые вышли для того, чтобы убить Османа или снять его с должности халифа. И Абдулла ибн Зубайр был убежден в том, что битва с ними является одним из лучших поступков перед Аллахом. Почему? Потому что это защита праведных рабов Аллаха, его праведников и самых приближенных к нему. И Осман ибн Аффан настолько ценил помощь Абдуллы ибн Зубайра, что передается в тот день, незадолго до того, как его убили, Осман ибн Аффан назначил Абдуллу ибн Зубайра повелителем, амиром тех, кто находился вместе с ним и защищал его. И поэтому передается, что Осман ибн Аффан сказал, передается о том, что Осман ибн Аффан сказал, тот, кто присягал мне, давал мне бая, то пускай в этот день послушает меня и будет подчиняться приказам Абдулла ибн Зубайра. Также в другом риваяте приводится о том, что Осман назначил Абдулла ибн Зубайра имамом в своем собственном доме, тогда, когда он был окружен врагами Аллаха. И Абдулла ибн Зубайр читал вместе с остальными сподвижниками намаз в доме Османа в те дни, когда он был осажден. Следующая битва, в которой Абдулла ибн Зубайр принял участие, эта битва была битвой, верблюжьей битвы, Маракатуль-Джамаль, верблюжья битва, в которой войска Али сошлись против войск Тальхи, Айши, Зубайра ибн Аль-Авама. И как это происходило, почему причины, мы также рассказывали. И тот, кто захочет, может вернуться для того, чтобы посмотреть на это еще раз. То, что касается битвы, верблюжьей битвы, то Абдулла ибн Зубайр отличился и в тот день. В тот день он получил 19 тяжелых ранений. И в тот день передается в риваятах о том, что он встретился с предводителем проклятых смутьянов, с предводителем хариджитов, с предводителем тех, кто затеял всю эту фитну. Это был Малик ибн Аль-Харис ибн Аль-Аштар. И Ибнуль Аштар, который вошел в историю под именем просто Ибнуль Аштар, или же полное его имя было Малик Ибнуль Харис Ибнуль Аштар. И передается о том, что они встретились в битве, когда мусульмане сошлись друг против друга. И Абдулла ибн Зубайр увидел Ибнуль Аштара. Ибнуль Аштар был тот человек, тот проклятый, который запрещал приносить воду в дом Османа, тогда, когда он был окружен. И Абдулла ибн Зубайр, увидев этого несчастного, бросился на него с мечом, и они сошлись в битве. И передается о том, что Ибнуль Аштар своим ударом меча свалил Абдулла ибн Зубайра на землю с коня. После этого они сошлись на земле в поединке. И Ибнуль Аштар не смог победить его, не смог убить. И он смог нанести ему тяжелые ранения. И Абдулла ибн Зубайр, будучи тяжело раненым, бросился на Ибнуль Аштара, схватил его в своих объятиях, зажал и кричал среди поля боя, среди мусульман: «Убейте Малика, убейте Ибнуль Аштара и убейте меня вместе с ним». То есть убейте нас обоих, но лишь бы он не выжил. Убейте нас, но лишь бы он не выжил. И, то есть никто не услышал вот тот клич в тот день. И Абдулла ибн Зубайр был вынужден его отпустить. И Ибнуль Аштар убежал позорным бегством оттуда. И после этого действительно приводится о том, что некоторые историки сказали, Абдулла ибн Зубайр в день верблюжьей битвы получил 47 тяжелых ран. И также передается о том, что Абдулла ибн Зубайра нашли среди убитых тогда, когда он был уже на последнем издыхании, когда в нем чуть-чуть только теплилась жизнь. Когда его подняли, увидели, что он еще жив, и после этого только он смог прийти в себя и излечился для того, чтобы участвовать в следующих сражениях на пути Аллаха. Когда же Аиша, дочери Абу Бакра, его родной тете сообщили про то, что Абдулла ибн Зубайр выжил в этой битве, Аиша отдала 10 тысяч дирхамов тому, кто сообщил эту новость, и сделала тут же саджда перед Аллахом благодарностью за то, что Аллах оставил живых Абдулла ибн Зубайра. Почему? Потому что она очень сильно его любила, потому что он был ее племянником и очень дорог для нее. Его брат Урва ибн Зубайр сказал: «Я никогда не видел, чтобы Аиша и мой отец делали такое дуа, которое они делали Абдулле ибн Зубайру. Я не видел, чтобы они за кого-то делали такое дуа, которое они делали за Абдулла ибн Зубайра, за моего брата». То есть Урва был младшим братом Абдулла ибн Зубайра. Касательно же участия Абдулла ибн Зубайра в битвах во времена правления Муавии ибн Аби Суфьяна, то во времена правления Муавии был назначен правителем Африки Муавия ибн Хадидж, и Абдулла ибн Зубайр был его первым помощником для открытий и для джихада, который они вели на территории Африки. И Муавия ибн Хадидж отправлял 10 тысяч своих воинов для того, чтобы они открывали города на юге Африки. И Абдулла ибн Зубайр был одним из них, одним из амиров этой армии, для того, чтобы они вели войну, и для того, чтобы освобождали и открывали новые земли для ислама и для мусульман. В 45-м году по хиджре Абдулла ибн Зубайр был среди тех мусульман, которые открыли для ислама город Кайрован. После этого был отправлен вместе с остальными отрядами по этой земле, и он достиг очень многого. И Абдулла ибн Зубайр был одним из амиров военных отрядов, которым удалось сделать величайшее открытие во времена правления Муавии ибн Аби Суфьяна. Тогда же наступила битва за Константинию. Тогда Муавия ибн Аби Суфьян отправил своего сына Язида, и вместе с ним участвовал Абдулла ибн Зубайр. И в той армии, которая штурмовала Константинию, собралось огромное количество сподвижников, и среди них Абу Аюб аль-Ансари, Хусейн ибн Али, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас и другие. Те люди, которые участвовали в этой битве, и Абу Аюб аль-Ансари, как мы знаем, пал в том сражении шахидом, и его могила до сих пор находится там же. Вот. Правда, некоторые, те, кто совершают ширк по отношению к этому, возвели там мавзолей и совершают вокруг него и таваф, и просят у Аллаха того, чтобы просят у него победы и тому подобные вещи, то есть которые являются явным ширком и непочитанием, неуважением к сподвижнику пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому на этом закончилось правление Муавии ибн Аби Суфьяна и те поступки, которые Абдулла ибн Зубайр совершал в те дни. В следующий раз мы, иншаллах, с вами поговорим о том, как умер Муавия ибн Аби Суфьян, и власть перешла к его сыну Язиду, и о тех событиях, которые произошли после этого. Акулю каули хаза, ва астагфируллаха ли ва лакум, ва ахиру дауана, ан альхамду лиллахи раббиль аалямин.